Глава 13, 101. Так называемый великий интеллект в пределах иллюзорной формации, на чистом участке на берегу реки Чжуан, высохший Сиачень лежал на земле. Было неизвестно, был ли он мертв или жив. Тело Сиабай уже обрело привычный вид. После того, как она впала в бешенство, она была бы чрезвычайно слабой и подавленной. Тем не менее, она не успокоилась сразу, когда посмотрела на состояние Сиаченя. Вместо этого она выбежала из иллюзорной формации. 4 часа спустя она вернулась вся в крови. Она сжимала лекарственный фрукт со светом, переливающимся в ее лапах. Если бы Сиачень не был без сознания, он бы сразу узнал этот фрукт в ее лапах как красноядровое помело. Это был важный ингредиент для улучшения лечебных пилюль превосходного качества. Красноядровое помело росло в глубине дикого леса. Должно быть, его охраняли сильные духовные звери. Сиабай потянула свое хрупкое тело и поднесла фрукт. Было неизвестно, какой ущерб она получила. Сиабай искала фарфоровую чашу, из которой обычно пил Сиачень, и осторожно разбила красноядровое помело на части. Красноядровое помело превратилось в приятную лекарственную жидкость. Сиабай подняла чашу и налила лекарственную жидкость в рот Сиаченя. Наконец, она немного полила на рану от стрелы на груди Сиаченя. После завершения всего этого напряженное настроение Сиабай, наконец, ослабло. Ее чрезвычайно истощенное тело немедленно стало пучком белого света и полетело обратно в духовный кровавый нефрит. Целебная сила красноядрового помело проникла в тело Сиаченя. Этот метод прямого потребления считался табу среди обычных культиваторов. Это было потому, что неочищенные лекарственные фрукты содержали чрезвычайно тираническую лекарственную силу. При прямом использовании, если человек не был осторожен, их кровь и ци взбурлятся, в результате чего их тело взорвется, и они умрут. Большинство алхимиков очищали это красноядровое помело, по крайней мере, в 10 пилюль возвращающих эссенцию, и выделяли лекарственную силу. Только так культиваторам можно будет его использовать. Нынешняя ситуация Сиаченя была особенной. Его тело теперь было похоже на здание, в котором все еще оставалось сделать 1000 вещей до завершения. Кровь и ци в его теле были очень ослабшими. Он сможет справиться с этим, даже если он съест еще одно красноядровое помело. В городе Белой Воды люди видели, как первый старейшина клана Цзян выходил из дикого леса. За ним последовали Дуань Муцин, Чуча Юнь и Хуа Юньфи. Все они были в плачевном состоянии. Особенно Хуа Юньфи, он выглядел очень бледным и был очень слабым. Было очевидно, что он получил серьезные травмы. Весь город Белой Воды мгновенно стал хаотичным. Этот Сиачень на самом деле был в состоянии заставить многих вернуться в подавленном состоянии после поражения. Откуда взялся этот святой? Он действительно мог нанести вред преемникам 3 держав провинции Дунмин. В частности, Хуа Юньфи, ему было всего 17 лет, и он пробудил свой мутировавший боевой дух при рождении. После того, как он дебютировал, он никогда не был побежден кем-то из того же поколения. Даже те из старшего поколения должны были настороженно относиться к нему. Только смерть оставалась, когда проходила кровавая река. Это было высказывание о Хуа Юньфи в провинции Дунмин. Это было высказывание, которое все знали. Уже было много людей, которые считали его главным экспертом молодого поколения и дали ему этот титул в своих сердцах. Даже многие из находящихся у власти людей думали, что после громового императора он, вероятно, станет гордым сыном небес континента Тенью, первым за последние 1000 лет. Однако никто не ожидал, что Хуа Юньфи будет побежден учеником высшей стадии в этом незначительном городе Белой Воды. Никто не осмелился поверить в это, когда новости распространились. Спустя короткий промежуток времени о Сиачене начали постоянно говорить. Некоторые говорили, что он был преемником скрытого благородного клана. Некоторые говорили, что он был последним учеником неизвестной секты. Ходили даже нелепые слухи о том, что он был культиватором, посланным Великой Империей Цзинь. Город Белой Воды, клан Цзян, большой зал. Цзян Минсюнь яростно хлопнул ладонью по столу. Цзян Юньцзи, ты правильно делаешь свою работу, ты уже являешься великим мастером, но не можешь иметь дело с учеником. У тебя стыда нет. Цзян Юньцзи, который был ниже, сказал несколько неубедительным тоном. Даже наследники 3 держав были ранены им. Мне удалось сильно поранить его одной стрелой. Когда Цзян Минсюнь услышал это, он был очень взбешен. Его цвет лица стал пепельным, когда он гневно ругал его. Все еще пытаешься оправдываться. В результате они почти получили карту, и ты все еще хочешь, чтобы я похвалил тебя за это». Цзян Юньцзи знал, что он сказал неправильные вещи, когда он быстро опустил голову и сказал: «Глава клана, я знаю, что делать, я быстро вернусь. Если я не поймаю этого парня, я никогда не вернусь». У Цзян Минсюня было мрачное выражение лица, когда он холодно улыбнулся. «Если ты не можешь поймать его, ты можешь убить его. Если карта попадет в руки трех сил, ты можешь забыть о сохранении позиции первого старейшины». Спина Цзян Юньцзи была покрыта холодным потом. После того, как он встал и ушел, он несколько раз мысленно отругал Сячиня. «Если мне удастся заполучить тебя, я позволю тебе жить хуже жизни свиньи». Вскоре после того, как Цзян Юньцзи ушел, ворвался ученик клана Цзян и сказал: «Цзян Минсюнь, отчитываюсь перед главой клана. Кто-то передал копию карты древних руин, филиалу клана на востоке города, и потребовал награду в 1000 талий золота». Когда он услышал это, Цзян Минсюнь был полон радости. «Может быть, другому культиватору удалось убить его?» Он торопливо сказал: «Скорее, покажи мне ее». Прежде чем этому ученику клана Цзян удалось передать карту Цзян Минсюню, ворвался другой ученик клана Цзян и сказал громким голосом: «Сообщаю главе клана, кто-то передал копию карты древних руин, филиалу клана на западе города, и потребовал награду в 1000 талий золота». Семя сомнений было посажено в сердце Цзян Минсюня. Почему появилось две копии карты? Может ли одна из них быть подделкой? Отчитываясь главе клана: «Кто-то передал копию карты древних руин, филиалу клана на севере города, требуя награду в 1000 талий золота». Отчитываясь главе клана: «Как только подозрения Цзян Минсюня возросли, ворвалось множество людей, сообщивших, что кто-то нашел карту и потребовал вознаграждения. Если добавить двух предыдущих людей, в общей сложности было 10 копий карты, в результате чего они потеряли 10000 талий золота». 10000 талий золота были значительной суммой денег. Клан Цзян получал доход только в 10000 золотых талий в год. Это был 1% от годового дохода всего клана. Любой чувствовал бы душевную боль при такой потере. Цзян Минсюнь подавил гнев в своем сердце и проверил 10 копий карты. Он обнаружил, что все они были поддельными. Кроме того, эти 10 экземпляров были практически идентичны друг другу. Было ясно, что это сделал один человек. Цзян Минсюнь холодно улыбнулся самому себе. За последние 100 лет никто в городе Белой Воды никогда не осмеливался издеваться над кланом Цзян. Эта награда была установлена им самим, поэтому, конечно, он знал о лазейках. Однако он не ожидал, что кто-то воспользуется лазейкой. За последние 100 лет клан Цзян стал самой сильной силой в городе Белой Воды. Он осмелился выдать награду, потому что был уверен. Однако он не ожидал, что кто-то осмелится воспользоваться этой лазейкой. Он сказал холодным голосом: «Узнайте, кто сделал это в течение 3 дней. Я уничтожу весь его клан. Он думает, что наш клан Цзян легко запугать». Люди ушли, как только получили приказ. В это время культиватор рядом с ним тихим голосом сказал: «Глава клана, кажется, на карте спрятаны два слова». Когда Цзян Минсюнь услышал это, на его лице появилось опасение. Он случайно взял карту и внимательно посмотрел на нее. Маршрут, нарисованный на карте, среди гор и рек, нечетко сформировал штрихи, которые составляли китайские иероглифы. Примечание Анлейта. Вы, вероятно, уже заметили, что китайские иероглифы пишутся с использованием серии штрихов, объединенных вместе для формирования пиктограммы. После долгого времени Цзян Минсюнь пробормотал два слова. Эти слова кажутся тупая пизда. Взрыв. Цзян Минсюнь крепко сжал кулак и яростно стукнул по столу, на котором лежала карта. Деревянный стол взорвался с громким звуком, превратившись в бесчисленные осколки. 10 человек на коленях внизу были так напуганы, что дрожали. Они никогда раньше не видели, чтобы Цзян Минсюнь выходил из себя. Даже когда первый старейшина был здесь раньше, выражение его лица было не таким страшным. Старое лицо Цзяна Минсюня было раздутым, как свиная печень, и он взволнованно сказал: «Куча мусора, катитесь. Если в будущем вы снова примете такие карты, вы можете покинуть клан Цзян». Черт, этот человек, претендующий на награды с поддельными картами, смотрел сверху вниз на клан Цзян. Его аппетит был действительно велик. Он съел 10000 талий золота за один раз. Кроме того, он так открыто написал на карте слова «тупая пизда». Он явно делал это нарочно. Насколько отвратительным он может быть, чтобы сделать такую бешеную вещь, не беря в голову, что ты использовал поддельную карту и получил награду, просто сделайте это тихо. Тем не менее, ты все же написал слова «тупая пизда» на карте. Разве это не эквивалентно удару по моему лицу? Хуже всего то, что я, Цзян Минсюнь, зачитал слова «тупая пизда», как дурак. Хватит, значит, хватит. Цзян Минсюнь почувствовал огонь в своем сердце. Он не мог успокоиться. Чем больше он думал об этом, тем злее он становился. Он кричал в ярости и посылал удары руками и ногами по столам и стульям вокруг себя. Это продолжалось до тех пор, пока все в поле зрения не было разбито, пока ему не стало лучше. Однако, когда он думал об этом, эти вещи были весьма ценными. Если сложить их вместе, они стоили не меньше 10 000 талей золота. Все это ушло, просто так. Огонь в его сердце снова загорелся. Внутри щедрой комнаты в павильоне Люйшан. Когда павильон Люйшан превратился в груду щебня, многие думали, что потребуется не менее 3 месяцев, чтобы павильон Люйшан мог снова открыться для принятия гостей. Было неизвестно, как Цзинь Дабая удалось это сделать, но павильон Люйшан был чудесным образом перестроен в течение 3 дней. Кроме того, он был еще выше и даже более богатым, чем был раньше. Бизнес стал еще лучше, чем был. Официант принес пластины достоинством 10 000 талей золота и передал их толстяку Цзиню. На его лице появилось выражение поклонения, когда он сказал: «Молодой мастер, как вы и ожидали, эта группа людей не знает, как выглядит карта. Кто мог подумать, что мы смогли бы обменять их на деньги?» Толстяк Цзинь громко рассмеялся, когда получил пластины. Жир на его лице дрогнул, когда он ярко улыбнулся. Неудивительно, что сын так глуп. Сам отец — тупая пизда. Деньги, которые были использованы для восстановления павильона Люйшан, были возвращены, и их стало еще больше. Толстяк Цзинь осторожно убрал пластины и затем сказал официанту: «Иди ищи людей, чтобы принести карты в центр Белой воды, чтобы продать. Скажи, что это карта, которая просочилась из резиденции клана Цзян. Продай каждую копию за 1 000 серебряных талей. Те культиваторы, которые думают, что они сильны, обязательно купят их». Официант нерешительно сказал: «Мы продадим их без каких-либо изменений, это не слишком хорошо. Может, нам стоит поменять слова?» Толстяк пробормотал про себя: «Действительно, это не слишком правильно. Если мы продадим их без изменений, это не покажет гениальность этого толстяка». Как насчет этого? Глаза толстяка просветлели, когда он продолжал улыбаться. «Добавьте большая перед тупой пиздой. Убедись, что ты нарисуешь это поэтично. Мне не нужно учить тебя, как это сделать правильно». Официанта чуть не вырвало кровью. Такое изменение похоже на отсутствие изменений вообще. Ключевые слова — тупая пизда. Вот почему я предложил внести изменения. Но ты на самом деле просто добавил большая перед ними. Разве это не более бесяче? Наконец, официант больше не мог справиться с этим. Он спросил: «Молодой мастер, разве вы не всегда говорите, когда занимаетесь бизнесом, вы не обманываете ни стариков, ни молодых? Разве это не то, что вы делаете сейчас?» Толстяк Цзинь улыбнулся и отругал его. Он использовал золотой веер в руке, чтобы насильно ударить по голове официанта. «Обманывать ни стариков, ни молодых означает обычных людей. Являются ли люди, которые купили слова «тупая пизда» нормальными людьми?» Толстяк Цзинь тяжело вздохнул, открыл веер и начал обмахиваться. Он сказал с сожалением в голосе: «Мой интеллект слишком велик. Это действительно вредно. Кажется, никто в этом мире не понимает меня. Как одиноко». Прежде чем толстяк мог закончить говорить, официант быстро выбежал. Он чувствовал, как его внутренности вырываются. Если бы он продолжал оставаться здесь, он вырвал бы обед, который только что съел. Глава 14.102. «Я хочу, чтобы небесный гром гремел надо мной в пределах иллюзорной формации». Рядом с берегом реки Чжуан, Сиачень лежал неподвижно. Прошло 3 дня, и его высохшая кожа стала более здоровой. Тем не менее, он все еще выглядел таким же худым, как палка, как будто он был истощен. Яд накапливался на его коже, заставляя его белый цвет лица темнеть. Прошло еще 3 дня, и темные облака собрались в небе, омрачая все это место. В мгновение ока капли воды размером с фасоль упали с неба, падая на лицо Сиачиня с резким стуком. Проливной дождь сильно лил, когда вспыхнула молния, и раздался звук грома. Уровень реки Чжуан поднялся, и бурная вода сильно поднялась, изливаясь с огромной скоростью. Чи-чи. Капли дождя упали на плотно закрытые глаза Сиачиня. Его веки дважды дернулись. Через долгое время в его плотно закрытых глазах появилась щелочка. Дождевая вода просачивалась сквозь щель, беспощадно входя в его глаза. Туман покрывал небо, делая его неясным и нечетким. Среди дождя и тумана он, казалось, видел своих родителей из своей прошлой жизни. Поскольку он умер, его мать плакала каждый день, а его отец вздыхал весь день. Обе их тонких черных головы стали белыми. «Папа, мама», — тихо пробормотал Сиачень. Было неясно, была ли вода в его глазах дождевой водой или слезами, которые постоянно текли. Он никогда не чувствовал себя таким одиноким в своей жизни прежде. Несмотря на необъятность этого мира, он не мог найти места, где можно укрыться от этого проливного дождя, даже в соломенной хижине. Он старательно протянул правую руку к небу, пытаясь ухватиться за смутное, но знакомое изображение своих родителей. Дождь размером с фасоль непрерывно падал на правую руку Сячиня, беспощадно гасив его заблуждение. Образ его родителей медленно исчезал, превращаясь в другого знакомого человека из города речных чернил. Он увидел разбитую горем Сяо Юйлань, наблюдающую, как он покидает город речных чернил. Елан, Сиалинкер и другие его товарищи из испытания мрачного леса стояли на коленях перед Сиасюном и искали милости для Сиачиня. Затем он увидел Фэн Фэйсюэ, одетую в мужскую одежду. Она держала складный веер, выглядя очень изящно и элегантно. Для Сиачиня на небе мелькали разные сцены прошлого. «Город речных чернил меня уже давно нет. Ты еще помнишь меня, сестра Юйлань? Ты пошла в небесную школу Цинь с Сиацзянем? Сиацзянь, твоя ненависть ко мне уменьшилась в результате моего отъезда. Фэн Фэйсюэ, сначала ты дала мне лекарственный котел лазурного дракона, а затем ты подарила мне искусство полета лазурное облако дракона. Кто ты на самом деле? Сиасюн, почему меня преследовали только потому, что я обладаю боевым духом лазурного дракона? Почему ты такой бессердечный?» Все смутные образы в небе полностью исчезли, оставив только туман и проливной дождь, смывающий воспоминания Сиачиня. Когда все эти воспоминания исчезли, сердце Сиачиня снова прояснилось. Вода в его глазах исчезла, когда он задумчиво смотрел, как льется дождь. Сиачинь немного потрудился, прежде чем смог сесть. Он использовал свою правую руку, чтобы поддержать свое тело, когда он медленно встал. Он пошел покачиваясь. Поскольку он долгое время лежал на земле, кровообращение в его теле нарушилось. Он почувствовал головокружение и чуть не упал снова. Через короткое время его кровообращение улучшилось. Сиачень направился к берегу реки Чжуан, выдерживая обильный дождь, он медленно приближался. В воде появилось размытое зеркальное отражение, показывающее истощенное тело Сиачиня и черную кожу. Сиачень горько улыбнулся, пробормотав про себя: «Боевая техника небесного ранга, я действительно недостаточно силен, чтобы выполнить ее. Если я выполню ее снова, я, наверное, умер бы ужасной смертью на месте». Внезапно он вспомнил, как впервые выполнил возвращение лазурного дракона. Сяо Юйлань спасла его в то время, ее тщательная забота, а также тот стол, полный вкусных блюд. Теперь двое разошлись. Было неизвестно, когда они встретятся снова. Он не мог не чувствовать депрессию в своем сердце. Вспомнивший свои мысли и промокший от ливня, Сиачень пошел и нашел плоский камень. Он немного поколебался, прежде чем сесть на него со скрещенными ногами. Он достал семилистовой плод из своего кольца мироздания. Приятный лекарственный аромат мгновенно раздался. Слой золотой ци, который казался твердым, покрывал его. Даже дождь не смог проникнуть сквозь него. Сиачень, не колеблясь, проглотил это природное сокровище, которое даже черноногая змея не смела проглотить. Его нынешние ци и кровь были очень слабыми. Даже при том, что он уже принял красноядровое помело, этого было недостаточно. Ему нужно больше. Ему не нужно было беспокоиться о том, что его ци и кровь станут бешеными, что приведет к их перенасыщению, взрыву и к смерти. В тот момент, когда семилистовой фрукт вошел в его рот, он превратился в охлаждающую лекарственную жидкость. Она текла по меридианам Сиачиня и распространялась по всему его телу. После одного цикла вращения ужасная энергия вспыхнула из всего тела Сиачиня. Невероятно бешеные ци и кровь непрерывно бились в его теле. Они следовали по точкам вдоль меридиана и ворвались в точку Тяндинг в его мозгу. Тело Сиачиня излучало слабое золотистое сияние. Когда на него падал дождь размером с боб, он сразу превращался в пар. За очень короткое время плоский камень был покрыт белым туманом. Внутри тумана была человеческая фигура, излучающая золотое сияние. Она выглядела чрезвычайно священно и божественно под дождем. Семь листьев семилистового цветка вырастали раз в 10 лет. Чтобы вырастить все 7 лепестков, понадобится 70 лет. Только через 20 лет появится семилистовой фрукт. Семилистовому фрукту понадобится 90 лет, чтобы вырасти. В течение этого времени семилистовой фрукт непрерывно будет впитывать чистейшую духовную энергию неба и земли. Когда он наконец вырастет, сущность неба и земли, заключенная в нем, достигнет невообразимого уровня. Это была самая чистая и плотная эссенция. Это может привести к тому, что ученик увеличит свое совершенствование на 1 сферу при потреблении. Хотя Сиачень ожидал силы 7-листового плода, он недооценил сущность неба и земли, заключенную в нем. Он почти потерял контроль над ней. Сиачень быстро распространил прорыв пурпурного громового дракона, медленно очищая эту лекарственную силу. Фиолетовый пар поднялся из его головы. Поверхностная плоть и кожа Сиачэня, как было видно, медленно питались. Высохшая кожа постепенно становилась насыщенной. Его черные щеки выглядели так, словно их вырезали ножом. Углы были ясными и отчетливыми, создавая впечатление, что меч был обнажен. Ощущение давления ощущалось, как когда кто-то демонстрировал свои способности. После того, как прорыв пурпурного громового дракона совершило 3 небольших цикла, Сиачэню удалось взять под контроль лекарственную силу. Он продолжал поддерживать прорыв пурпурного громового дракона. Он был готов использовать эту возможность, чтобы продвинуться в сфере совершенствования в этот проливной дождь. В небе выше, темные облака покрывали солнце. Внутри облаков непрерывно трещал звук грома. Беспощадный поток дождя усиливался от ветра. Раздались звуки ветра, дождя, грома, струящиеся реки и звуки водопада, падающего на окружающую его землю. Еще дальше были щебет жуков и рычание духовных зверей. Когда эти звуки проникли в ухо Сиачэня, Сиачэнь достиг состояния ясности ума, состояния, когда он потерял самого себя. Он бродил между реальностью и иллюзиями, ощущая и чувствуя все между небом и землей. Он распространял прорыв пурпурного громового дракона в течение цикла. Бешеная лекарственная сила, содержащаяся в 7-листовом плоде, слилась с духовной энергией, поглощенной прорывом пурпурного громового дракона, и перетекла в Дантянь. Взрыв. Там, где был боевой дух, не было никаких препятствий. 10 белых облаков тут же разорвались на части, превратившись в бесформенную массу. Облака исчезли, и в пространстве бесформенной массы появилась лужа чистой воды. Размер этой лужи был как минимум вдвое больше, чем в прошлый раз, когда Сиачэнь продвинулся в сфере совершенствования. Он чувствовал энергию, заключенную внутри, и чувствовал себя чрезвычайно радостным. Он действительно смог поднять свое совершенствование непосредственно до пика мастера средней стадии. Ему осталось только сделать шаг до мастера высшей стадии. Сиачэнь уже давно мог проникнуть в следующую сферу совершенствования. Он подавлял эту энергию, укрепляя свою основу. Он не ожидал, что под воздействием хорошей подготовки он сможет продвинуться к мастеру средней стадии, используя 7-листовой фрукт. Бум! Внезапно раздался громкий раскат грома. Под руководством грома в теле Сиачэня раздалось много звуков взрыва. В каждой из 700 с лишним точек во всем его теле слышался громкий раскат грома. Казалось, он был синхронизирован с громом в небе. Было неясно, был ли гром с неба причиной взрыва в теле Сиачэня, или наоборот. Каждый раз, когда грохот грома гремел в его точках, Сиачэнь чувствовал, что сила, содержащаяся в его теле, значительно увеличивается. Эти громовые взрывы фактически закаляли его тело. Сиачэнь внезапно подумал о разделе компендиума по культивации. Когда прорыв пурпурного громового дракона культивируется до 3-го уровня, каждый раз, когда он будет продвигаться в следующую сферу совершенствования, появится возможность вызвать странное явление, предоставляя ему большие возможности для культивирования. Согласно легендам, после того, как он продвинется до 7-го уровня, каждый раз, когда он будет прорываться, ему придется подвергаться громовой скорби. Похоже, эта легенда была правдой. Когда гром полностью прекратился, прорыв пурпурного громового дракона внезапно начал циркулировать. Скорость вращения была на самом деле быстрее, чем раньше. Прорыв пурпурного громового дракона тоже продвинулся. Поток дождя медленно прекратился, и темные облака рассеялись. Солнце снова засияло, и лес снова оживился. От птиц и зверей издавались всевозможные звуки. Сиачэнь внезапно открыл глаза. Истинный огонь пурпурного грома внезапно вылился из его пор перед тем, как собраться вместе и превратиться в сверкающий шар фиолетового пламени. Он плыл перед ним. Когда прорыв пурпурного громового дракона продвинулся до третьего уровня, произошли некоторые качественные изменения в истинном огне пурпурного грома. Он наконец произвел пламя происхождения. Это больше не было пламенем без какого-либо источника. С мыслью Сячиня истинный огонь пурпурного грома превратился в пурпурный свет и вошел в его правый глаз. Бескрайнее море пламени мгновенно появилось в его правом глазу, как будто вселенная была разделена пламенем. Наконец, бескрайние вселенные сошлись воедино, и пурпурный огонь превратился в пурпурный свет. Он медленно исчез из глаза Сячиня. Его взгляд вернулся к своему нормальному мирному виду. Сячинь спрыгнул с камня. Он чувствовал, что все его тело было наполнено безграничной энергией. В каждом его движении была огромная сила. Он прошел по грязной земле и пошел к берегу реки. Сячинь махнул пальцем, и в его глазе появилось пурпурное пламя в форме ромба. Оно испускало несравненно странный свет. В его руке вспыхнуло пламя, и оно мягко упало на поверхность реки Чжуан. Чи, чи, чи. Когда ужасное пламя упало на поверхность реки, она сгорела, издавая шипящие звуки. Через долгое время пурпурное пламя исчезло. Однако уровень воды в реке Чжуан уменьшился на целый палец. Глава 15, 103. Перезакалка тела. Когда Сячень увидел силу истинного огня пурпурного грома, у него появилось шокированное выражение лица. Он никогда не ожидал, что после сгущения первоначального пламени истинного огня пурпурного грома оно станет таким мощным. Сячень вынул деревянный столб и поставил его прямо на землю. Он держал лунную тень и поднял свою концентрацию до пика. Он вошел в состояние, лишенное мыслей. Небо и земля служат мне и сабле. Взмах сабли. Удар. Шуя. Шуя. Шуя. Сячень непрерывно взмахивал 9 раз, когда деревянный столб был разрезан на 10 частей. Этот невероятно легкий деревянный столб вообще не двигался. Он даже не качался. Сячень вложил в ножны свою саблю и встал. Он обнажил большую улыбку. Он был недалеко от достижения большого успеха взмаха сабли. Сячень вынул лепестки 7-листового цветка из кольца мироздания. На некоторое время Сячень задумался. Он снова вернулся к плоской скале и сел, скрестив ноги. Он сорвал красный лепесток цветка и медленно положил его в рот. Лепесток мгновенно растаял, когда его положили в рот. Сразу после этого он впитался в кожу и плоть Сячиня, заставляя его чувствовать невыносимую боль. В его теле не было места, где не было бы боли. Это было похоже на иглы, пробивающие его. Сячень сжал челюсть и терпел. 7-листовой цветок очищал его костный мозг. Таким образом, это была необходимая боль. Сячень почувствовал, как будто его кожа отслаивалась. Когда дул легкий ветерок, он почувствовал исключительную боль. Сячень не посмел открыть рот. Он боялся, что, если он откроет рот, он случайно откусит свой язык. В мгновение ока его лицо покрылось таким потом, как будто он только что принял ванну. Такая невыносимая боль сохранялась и прекратилась только через 2 часа. В тот момент, когда боль исчезла, Сячень почувствовал, что все его поры открылись. Он почувствовал, как по его телу распространяется ощущение комфорта. Его черная кожа резко изменилась, стала белоснежной и заставила чувствовать его счастливым. Сячень явно почувствовал, что сила его тела значительно увеличилась. Он чувствовал радость. Он больше не колебался и положил белый лепесток в рот. Наконец Сячень проглотил все 7 разноцветных лепестков. Все они вызвали бесчеловечные мучения у Сячиня. Каждый раз, когда он глотал лепесток, боль удваивалась. Сячень чуть не потерял сознание от неописуемой боли, когда проглотил 7-й лепесток. Если бы не тот факт, что его дух был сильнее, чем обычно, Сячень давно бы потерял сознание и больше никогда не проснулся бы. Взрыв, взрыв, взрыв. Сячень встал на скале, кости его тела трещали и тряслись. После очистки костного мозга 7 раз, кости начали переделывать себя. После того, как реконструкция закончилась, Сячень обнаружил, что он значительно вырос. Первоначально он был 1,7 метра, но теперь он был 1,8 метра. Его рост изменился на 10 сантиметров. Его лицо, которое казалось вырезанным с помощью ножа, стало еще красивее. Сильная аура стала сдержанной, как у дорогого меча в ножнах. Иногда в глазах Сячиня вспыхивал яркий блеск. Его аура сразу становилась острой, как у легендарного меча, обнаженного холодным острым блеском, вспыхивающим во всех направлениях. Его тело уже подверглось закалке небесного грома, и теперь его костный мозг был очищен 7 лепестками 7-листового цветка. сила его тела достигла очень шокирующего уровня. Сячень спрыгнул со скалы и нанес сильный удар ладонью по огромному камню неподалеку. Он не использовал эссенцию и полагался только на свою физическую силу. Взрыв. Бесчисленные маленькие трещины мгновенно появились на огромной скале. Трещины непрерывно увеличивались, и камень превратился в бесчисленные мелкие осколки, дико летящие в воздух. Сячень посмотрел на обломки камней, которые упали на землю. Он вздохнул в своем сердце. Когда Сячень впервые прибыл в этот мир, он не смог уплотнить свой боевой дух. В то время его самой большой мечтой было тренироваться, пока у него не появится очень сильное физическое тело. Это было потому, что в этом мире были некоторые люди, которые не могли уплотнить свой боевой дух, но смогли оставить свой след, тренируя свое физическое тело. Он не ожидал, что ему удастся достичь стадии малого успеха тренировки тела, несмотря на то, что он сейчас на другом пути. Яркое солнце висело высоко над головой, сияя своим светом по всей земле. Поверхность реки Чжуан мерцала, отражая сверкающий свет солнца. Сячень прислонился к скале и вынул карту из кольца мироздания, из-за которой его преследовали. Он много раз изучал карту, но ничего не обнаружил. Расположение древних руин на карте должно быть где-то во внутренней области Дикого Леса. К сожалению, Сячень никогда раньше не был во внутренней области Дикого Леса. Он не мог сказать, где именно это место было в соответствии с картой. Эта карта требовала, чтобы владелец был очень хорошо знаком с внутренней областью Дикого Леса, чтобы он мог ее понять. В руинах древних мастеров было бы много сокровищ, духовного оружия, боевых доспехов, древних боевых техник, секретных сокровищ. Все это имело роковую привлекательность для Сячиня. Древняя эпоха была на 10 тысяч лет раньше, чем династия Тинью. Это был самый славный момент истории человечества. Улицы по всему королевству были заполнены святыми. Они могли раскалывать горы и заставлять реки течь вспять. Были даже легенды, которые утверждали, что в ту эпоху рождались боги. Они могли срывать звезды и луну с неба или выплевывать звезды изо рта. К сожалению, этот славный век был похоронен в реке времени. Практически ни одно из наследий древних мастеров не сохранилось. Между династией Тинью и древней эпохой было пустое место истории. Никто не знал, что произошло в этот период. Древние мастера, казалось, исчезли без следа. Большинство людей думали, что древние мастера были истреблены демонами мира демонов. В конце концов, именно так была разрушена династия Тинью. Однако, кроме трех святых земель, никто не знал правды. Три святых земли никогда не раскрывали никаких подробностей о древней эпохе. Сячень очень интересовался древней эпохой. У него было слабое подозрение, что боевой дух лазурного дракона в его теле мог появиться тогда. К сожалению, он не был знаком с внутренней областью Дикого Леса. Карта в его руке была бесполезна. «Я должен кого-то найти», — думал Сячень в глубине души. Когда Сячень пришла эта мысль, он сразу подумал о ком-то. Это будет он», — сказал Сячень, когда на его лице появилась улыбка. После того, как Сячень сказал это, он отправил свое духовное чутье в духовный кровавый нефрит. Он увидел Сябай без сознания, и улыбка на его лице медленно исчезла. В его глазах вспыхнуло убийственное намерение, и он пробормотал: «Время уходить. По совпадению, я могу решить эти два вопроса вместе». Сячень покинул иллюзорную формацию и направился к периферии Дикого Леса. Вскоре он встретил группу культиваторов, которые тренировались в Диком Лесу. Внешний вид Сячиня теперь сильно отличался от прошлого. Изначально молодой и нежный темперамент исчез, став вместо этого очень спокойным. Эта группа культиваторов не обратила слишком много внимания, когда Сячень прошел мимо. Однако, после того, как Сячень прошел определенное расстояние, один из культиваторов, казалось, вдруг что-то вспомнил и вынул портрет. «Посмотрите, разве этот человек не похож на человека, разыскиваемого кланом Цзян?» – спросил культиватор, держа в руках портрет. Когда люди в его группе внимательно посмотрели, они сказали: «Не совсем». Люди из клана Цзян говорили, что ему 16 или 17 лет. У человека, который только что прошел, нет юношеского темперамента. Другой человек сказал: «Он явно не похож на него. Человек, который только что прошел мимо, является мастером средней стадии». Люди из клана Цзян сказали, что человек на портрете – ученик высшей стадии. Это не значит, что человек может так сильно повысить свое совершенствование всего за эти несколько дней. Однако я чувствую, что есть некоторые сходства. Я не уверен, как, но я просто так чувствую», — сказал другой человек в группе. Лидером этой группы был человек с ужасающим шрамом сабли на лице. Когда он увидел спину Сячиня, он ничего не сказал. Спустя долгое время он угрюмо сказал: «Это человек на портрете». Хотя он переоделся, он не переобулся. Остальная часть группы бросила быстрый взгляд. Действительно, туфли на портрете были точно такими же, как те, которые носил человек. После того, как они нашли эту подсказку, чем больше группа вглядывалась, тем больше они находили, что он был похож. Теперь они были уверены, что он был тем человеком. «Босс, мы должны...» Клан Цзян предложил награду в 1000 талей золота. «Это столько же, сколько наша группа зарабатывает за год. Вот так, он просто мастер средней стадии. Все мы здесь, мастера. Кроме того, босс, вы находитесь на пике мастера. Не нужно бояться». Человек со шрамом зловеще улыбнулся. «Ты думаешь, я дурак? Я послал девятого брата следовать за ним. Он должен оставлять знаки, ожидая, когда мы примем меры. Босс действительно босс. Ты гораздо дальновиднее нас». Группа сразу же польстила ему. В глазах человека со шрамом мелькнуло злобное выражение, когда он в шутку ругал их. «Говорите меньше ерунды и быстро следуйте за мной». Прежде чем группа продвинулась очень далеко, они увидели знак, оставленный их девятым братом. Они сразу почувствовали радость и увеличили свой темп. В их глазах мелькнуло выражение жадности, когда они подумали о награде 1000 золотых клана Цзян. Где знаки девятого брата? Почему они пропали? Группа обнаружила, что знаки, которыми они руководствовались, внезапно исчезли после того, как они прошли значительное расстояние. Человек со шрамом увидел перед собой кучу пепла. Он почувствовал плохое предчувствие в своем сердце. Где девятый брат? Куда он делся? Даже если он был убит, все равно должен быть труп. Я вижу его. Сячень там. Вдруг кто-то из группы громко закричал. Группа посмотрела в ту сторону, куда он указывал. Они сразу же увидели Сячиня возле дерева. Когда человек со шрамом услышал его голос, он быстро отбросил сомнения, которые были у него в сердце, и тоже посмотрел в том направлении. Он видел только Сячиня, стоящего возле дерева без движения, как будто он ожидал прибытия группы. Его лицо было лишено шока, и его черные зрачки сузились, из-за чего люди не могли угадать, о чем он думал. Внезапно человек со шрамом почувствовал, что что-то не так. Он хотел призвать, остановить их. Однако эти люди уже были поглощены жадностью и размахивали мечами, устремляясь к Сячиню. Сячень внезапно раскрыл свой правый глаз, и его аура изменилась. Его одежда и черные волосы развивались вокруг. Он был ничем иным, как легендарный меч в ножнах, обнаживший холодный и острый блеск. Казалось, что в его глазе горит безграничное пламя. Затем он наконец собрался и сформировал ромбовидную форму пурпурного пламени. Это пурпурное пламя связано с духовным чутьем Сячиня. Он уже тайно посадил огненное семя на тела этих людей. В одно мгновение Сячень открыл свой правый глаз и сформировал пурпурный свет. Огненное семя на телах этих людей зажглось. Они сгорели в пурпурном пламени и превратились в пепел, прежде чем они могли вскрикнуть от шока. Человек со шрамом чувствовал, что что-то не так, и он уже отступил назад. Однако его левая рука все же загорелась. Он решительно взял свой меч и отрезал левую руку. Увидев на земле кучу пепла, его челюсть отвисла, и он потерял дар речи. Его лицо было наполнено ужасом. Группа живых людей превратилась в груды пепла без каких-либо знаков или предупреждений. «Это дьявол!» Человек со шрамом наконец-то понял, какую кучу пепла он видел ранее. Однако было уже слишком поздно. Сячень взял лунную тень в руку и медленно подошел к нему. Этот лес был очень тихим в этот момент. Остался только звук шагов Сячиня, а также громкий стук в сердце человека со шрамом. Глава 16, 104. Внушающий благоговение пуцы. Волна крови хлынула в воздухе. Ужасная рана появилась на груди человека со шрамом над его сердцем. Он никогда не видел мастера средней стадии, который мог нанести удар саблей так быстро до этого. Он сожалел о том, что стал причиной гибели его братьев и самого себя в результате его жадности до 1000 талей золота. Однако не было такой вещи, как лекарство от сожаления. Когда он послал своего девятого брата следовать за Сячинем, он уже решил свою судьбу. Сячень вложил в ножны свою саблю и погрузил свое сознание в себя. Он увидел, что осталась только половина эссенции. Он вздохнул про себя в своем сердце. Расход слишком велик. Похоже, я могу оставить этот ход, чтобы использовать его в качестве козырной карты. В своем обычном состоянии, Если бы он использовал его дважды, он исчерпал бы всю эссенцию в своем теле. Это был первый раз, когда Сиачень использовал источник пламени истинного огня пурпурного грома в сочетании со своим духовным чутьем, чтобы убить кого-то. Эффекты были удовлетворительными, но потребление эссенции было слишком высоким. Человек со шрамом нес сумку за спиной. Это был урожай их группы, проведших месяц в диком лесу. Сиачень открыл ее, чтобы взглянуть. После сохранения духовных ядер 3 горанга и нескольких трав 4 горанга он выбросил все остальное. Вскоре после того, как Сиачень ушел, команда культиваторов из клана Цзян обнаружила это место. Они поспешили и сообщили об этом Цзян Юньцзи. Цзян Юньцзи бросился в бешеном темпе. Увидев рану на человеке со шрамом, в его глазах появилось созерцание. «Первый старейшина, что вы думаете, это сделал тот парень?» – спросил один из культиваторов клана Цзян. Спустя долгое время Цзян Юньцзи сказал: «Сабля на ране на груди точно такая же, как у наших братьев несколько дней назад. Это должно быть было сделано одним и тем же человеком». Культиватор клана Цзян рядом воскликнул в радости. «Этот парень наконец раскрывает себя. Судя по температуре тела, он определенно не ушел далеко, в погоню», — сказал глубоким голосом Цзян Юньцзи, когда выражение его лица стало серьезным. Когда Сиачень направился к выходу из дикого леса, он столкнулся с несколькими группами культиваторов, которые были поглощены жадностью. Он имел дело с ними напрямую без особых проблем. Некоторые из этих культиваторов узнали Сиачэня, некоторые из них просто видели, что он один, и хотели ограбить его. Птицы умирают в поисках пищи, а люди умирают в поисках богатства. Сильнейшие выживают. В диком лесу естественный порядок слабых, превращающихся в пищу для сильных, демонстрировался до крайности. Даже люди не были исключением. К несчастью для них, Сиачень использовал технику стремительной громовой сабли и искусство парения облака лазурного дракона. Можно сказать, что он не имел себе равных среди мастеров. Мало того, что все эти культиваторы, которые сделали движение, не получили ничего, но они также потеряли свои жизни. Вход в город Белой Воды был уже совсем рядом. Сиачень прищурился и посмотрел вперед. Через некоторое время он без колебаний вышел из дикого леса. В тот момент, когда Сиачень вышел из дикого леса, он почувствовал убийственное намерение, появившееся позади него. Он быстро уклонился в сторону. Чи. В Сиачэня полетела стрела, сопровождаемая зарождающимся ветром. Сиачень был поражен в своем сердце. Эта стрела была очень быстрой. Если бы он не продвинул свой прорыв пурпурного громового дракона на 3-й уровень, а также не заметил заранее намерения лучника убить его, его бы застрелили. Сиачень оттолкнулся от земли ногами и взмыл высоко в воздух. Когда он приземлился, он сразу же обернулся, чтобы оглянуться. Позади Сиачэня Цзян Юньцзи вел группу культиваторов клана Цзян, преследовавших его. Когда Цзян Юньцзи увидел внешность Сиачэня, он был слегка шокирован. Не видя его в течение 6 дней, внешность Сиачэня так сильно изменилась. То, что сделало его таким удивленным, было то, что Сиачень поднял свой уровень совершенствования на 2 малых сферы, от ученика высшей стадии до мастера средней стадии. Кроме того, он использовал только 6 дней, чтобы сделать это. «Сиачень, передай карту, и я предоставлю тебе легкую смерть, или же я позабочусь о том, чтобы у тебя была жизнь хуже смерти», — сказал Цзян Юньцзи угрюмым голосом. Хотя он был поражен сферой совершенствования Сиачэня, он не уделял этому слишком много внимания, имея совершенствование в качестве великого мастера. Сиачень посмотрел всем в глаза, затем он расширил свое духовное чутье. Его мысли двигались так же быстро, как молния, быстро уравновешивая его варианты. Бежать или бороться. Всего было 31 человек. Помимо Цзян Юньцзи, который был великим мастером, остальные были обычными мастерами. Однако большинство из них были мастерами высшей стадии. Сиачень через свое духовное чутье почувствовал, что далеко в лесу находится еще 200 культиваторов клана Цзян во главе с 3 великими мастерами. Если он сможет быстро закончить сражение до того, как прибудут 3 великих мастера, у него будет возможность сбежать. Сиачень принял решение в своем сердце. Он посмотрел на Цзян Юньцзи и слабо улыбнулся. «Поскольку я умру, независимо от того, передам ли я карту или нет, ты думаешь, я дам ее тебе?» Цзян Юньцзи улыбнулся. «Как ты думаешь, у тебя есть выбор? За последние 100 лет у любого, кто осмелился оскорбить клан Цзян в городе Белой Воды, не было хорошего конца. Цзян Юнь задержал свою стальную саблю и шаг за шагом повел людей за собой. Когда шел к Сячиню, он показал злорадную улыбку. В его глазах у Сячиня больше не было никаких средств сопротивления. 10 шагов, 9 шагов, 8 шагов. Выражение лица Сячиня не изменялось, когда он посчитал расстояние между этими людьми и собой. Когда эти люди были всего в 5 шагах от Сячиня, он сделал свой ход. Молниеносное уклонение. Вспышка молнии, и Сячень внезапно исчез из своего первоначального местоположения. Прямо перед всеми удивленными глазами он оказался в центре группы культиваторов клана Цзян. Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет. Сячень тихо закричал, прыгнув в воздух. Его тело постоянно меняло положение в воздухе. Свет сабли за светом сабли вспыхивал один за другим, заставляя группу постоянно кричать от страданий. «Отступаем!» — громко крикнул Цзян Юньцзи. Сячень, который быстро и постоянно менял позиции, был очень быстр. Никто не мог его поймать. Все культиваторы клана Цзян бросились за пределы группы. Однако огни сабли были слишком быстрыми. Каждый раз, когда вспыхивал свет сабли, кто-нибудь получал удар. Кровь и ампутированные конечности постоянно падали на землю. Хаотичный танец тысячи лет был боевой техникой с высокой летальностью и большой областью действия. Чем больше людей, тем могущественнее она была. Огни сабли продолжали летать. Сячень запустил более 1000 сабель света в одно мгновение. После того, как Сячень приземлился, число неповрежденных культиваторов клана Цзян составило около 10. Остальные были поражены светом сабли. Их трупы были изуродованы до неузнаваемости и разбросаны повсюду. Большое количество крови текло из органов, непрерывно. Ампутированные конечности и внутренние органы были разбросаны повсюду. Это было чрезвычайно ужасно. Оставшиеся 10 человек побледнели. Несмотря на то, что они убивали раньше, вплоть до того, что количество было намного выше числа погибших сегодня, они никогда раньше не видели сцен, таких жестоких и безжалостных. Если бы они не бегали быстро, трупы на земле были бы их. Размышляя об этом, сердце оставшихся культиваторов клана Цзян сжалось. Они чувствовали, что их спины похолодели от пота. У Цзян Юньцзи было неприглядное выражение. Он увидел учеников клана Цзян, лежащих на земле, людей, которые были живы несколько мгновений назад, в мгновение ока превратились в трупы. Он крикнул сердито: «Этот старик убьет тебя!» Он размахивал своей саблей и прыгнул в воздух, падая вниз к голове Сячиня. На лезвии сабли появился яркий свет сабли. Это была техника, которую могут использовать только великие мастера и выше, собирать эссенцию на лезвии сабли. Свет сабли, который создал Цзян Юньцзи, имел длину 3 метра. Он выглядел чрезвычайно мощным. Сячень не посмел столкнуться с ним лицом к лицу. Он оттолкнулся от земли ногами и выполнил искусство парения облака лазурного дракона, быстро летя назад. Бум! Свет сабли сильно ударил по земле. Пыль разлетелась повсюду, и на земле появилась мелкая трещина. Цзян Юньцзи быстро убрал свою саблю. Когда он продолжал набирать силу, на теле сабли появилось сияющее сияние. «Умри!» Цзян Юньцзи громко крикнул, поднимая саблю. На сабле собралась вздымающаяся сабля Ци, выстрелившая в Сячиня, который еще не успел приземлиться. Сячень был удивлен. Этот Цзян Юньцзи уже может использовать саблю Ци. Хотя он не может использовать ее так, как ему нравится, он уже на пороге святого. Таким образом, сила сабли Ци не была резко уменьшена. Кроме того, угол этой сабли Ци, который был выпущен, был чрезвычайно сложен в обращении. Без опоры в воздухе Сячиню было трудно увернуться. Полет на крыльях, линия разреза. На лунной тени было скрытое сияние. Эта сабля может показаться обычной, но в ней была огромная сила. Взрыв. Лунная тень ударила приближающуюся саблю Ци и издала громкий удар. Сячень не был на самом деле взорван и твердо приземлился на землю. Ху. Внезапно на земле появился вихрь. Было неизвестно, какую боевую технику использовал Цзян Юньцзи. Его скорость возросла, и он мгновенно появился перед Сячинем. На сабле появился великолепный свет сабли, и он погнался за Сячинем, который еще не приземлился. Взмах сабли. Сабля вспыхнула, и лунная тень столкнулась со светом сабли Цзян Юньцзи. Этот удар сабли пришел первым, несмотря на то, что его отправили позже. Он взял на себя инициативу и первым поразил саблю Цзян Юньцзи. Взрыв. От сабли возникла огромная сила, из-за которой Сячиня отшвырнула на 5 шагов назад. Цзян Юньцзи попытался восстановить равновесие, но сила, исходящая от сабли, фактически заставила его сделать два шага назад. Это человек Сиачинь, он на самом деле не пострадал при столкновении с Цзян Юньцзи. Ему удалось убить более 10 культиваторов клана Цзян ранее одной боевой техникой. Это может быть боевая техника высшего ранга. Фон этого человека определенно непростой. Кажется, на этот раз над кланом Цзян будут насмехаться, независимо от того, как развернется ситуация. Так много людей погибло, чтобы поймать мастера средней стадии. Я слышал, что карта, украденная из клана Цзян, у него. Он победил последнего ученика мастера туманного меча Чуча Юня, Хуа Юньфея из клана Хуа и будущую королеву клана Дуаньму, Дуаньму Цинь. Учитывая ситуацию, кажется, что этот слух правдив. Так как это место было рядом с диким лесом, тут было много культиваторов, которые обычно проходили мимо. Битва между этими двумя уже привлекла бесчисленное количество людей. Все они обсуждали битву перед ними. Слова толпы дошли до ушей Цзян Юньцзи. Гнев в его сердце разгорелся еще сильнее. Он сделал большой шаг вперед, и великолепный свет сабли снова собрался на ней. Бум! Сиачинь, который только что обменялся с ним ударами, не колеблясь, использовал тот же ход. Результат был таким же, как и раньше. Сиачинь отступил на 5 шагов. Цзян Юньцзи не хотел, чтобы его заставляли возвращаться к прошлому результату. Он принудительно подавил силу, которая передавалась через саблю, и продолжал атаковать Сиачиня. Подавление силы в его сабле было чрезвычайно опасным делом в бою. Если он не сможет прикончить своего противника до того, как сила восстановится, он получит обратную реакцию. В то время сила, которую он подавил, отскочила бы в несколько раз сильнее. Бум, бум, бум, бум, бум. Цзян Юньцзи ударил 5 раз. Сиачень отступил назад и уже достиг границ дикого леса. Его правая рука, в которой находилась лунная тень, тряслась до тех пор, пока не онемела. Он даже почувствовал боль в груди. Глаза Сиачиня были спокойны. Не было никаких следов паники вообще. Он терпел, накапливал энергию. Он не верил, что Цзян Юньцзи сможет удержать это надолго. Это было теперь соревнование, чтобы увидеть, кто мог продержаться дольше. Бум, бум, бум, бум. Цзян Юньцзи делал большие шаги, пока он кричал. 4 света сабли зажглись от его сабли. Это привело к тому, что Сиачиня отбросили назад в дикий лес. Однако сила, которую Цзян Юньцзи подавлял, уже достигла своего предела. Цзян Юньцзи хотел остановиться, но, увидев бледное лицо Сиачиня и кровь, стекающую из его рта, решил отказаться от этой мысли. Этот мальчишка, только мастер средней стадии, он никак не сможет противостоять моей силе. Я уверен, что он делает то же самое, что и я, принудительно подавляет силу в своем теле. Посмотрим, кто продержится до конца. Я не сдамся. Думая об этом, Цзян Юньцзи громко крикнул, готовясь сделать последний шаг, чтобы убить Сиачиня. Взгляд Сиачиня был таким же спокойным, как и неподвижная вода. Он заметил, что на сабле Цзян Юньцзи была небольшая трещина. Кроме того, он также заметил, что Цзян Юньцзи выглядел слегка ненормальным. Он знал, что время пришло. Стремительный громовой удар. Он громко закричал, и лунная тень внезапно испустила бесчисленные электрические дуги. Демоническое ядро 6 Гуранга также было полностью активировано. Вся энергия, которую он накапливал, использовалась в самом сильном ударе техники стремительной громовой сабли. Звук взрыва раздался позади Сиачиня. Он грациозно перелетел через воздух, оставив позади только тень. Он разделил воздух и вызвал 2 ударные волны, столкнувшись со светом сабли Цзян Юньцзи. Взрыв. 2 сабли столкнулись, и случилось то, чего никто не ожидал. Сабля высшего ранга в руке Цзян Юньцзи сломалась. Наклонный удар по телу. Воспользовавшись моментом удивления Цзян Юньцзи, Сиачень наклонился в сторону и сосредоточил всю силу своего тела на своем плече. Яростно ударившись вперед, его тело, закаленное до ужасающего уровня, врезалось в грудь Цзян Юньцзи. Пуцы! Цзян Юньцзи немедленно вырвал глоток крови и взлетел высоко в воздух. Затем он яростно приземлился на землю. Сила, которую он подавлял, внезапно взорвалась. После того, как он приземлился, его вырвало 9 глотками крови. Цвет его лица стал бледным. Он выглядел как Сиачень, когда медленно шел и бормотал. Как это могло быть? Как? Он просто мастер средней стадии. Разве он действительно может победить меня с точки зрения силы? Глава 17, 105. Хаотический сбор. Этот Цзян Юньцзи слишком тщеславен. Он на самом деле насильно пережил и подавил силу сабли и предположил, что он делал то же самое. Действительно, какое несправедливое поражение. Если бы он не был так обеспокоен, его шансы на победу были бы намного выше после обмена 500 ударами. Последний удар юноши был слишком страшным. Он был таким настойчивым и выносливым, сохраняя свои силы, чтобы раскрыть их в конце, одержав победу за один удар. Наблюдающие за боем культиваторы покачали головами и вздохнули, увидев поражение Цзян Юньцзи в одно мгновение. Они чувствовали, что это было недостаточно. Они также чувствовали, что ужасная атака Сяченя была очень шокирующей. Видя, как Сячень подходит ближе, Цзян Юньцзи почувствовал тень смерти в своем сердце. Он помчался в направлении городских ворот и крикнул своим подчиненным позади: «Задержите его для меня». Оставшиеся 10 человек были смертниками клана Цзян. Хотя они презирали действия Цзян Юньцзи, они, не колеблясь, остались позади. Поскольку их семьи находились в клане Цзян, если они не подчинятся приказам или даже сбегут, они не только были бы наказаны, но и вовлекали бы свои семьи. Таким образом, у них не было большого выбора. Кроме того, если они умрут сражаясь, их семьи получат большую сумму компенсаций. У Сяченя было спокойное выражение, он продолжал идти вперед, как будто перед ним не было никаких препятствий. Взгляд толпы был полон шока, когда Сячень прошел мимо них. Чи. Сячень, похоже, не нанес никакого удара, но тела 10 культиваторов клана Цзян внезапно загорелись пурпурным пламенем. Они были мгновенно сожжены, пока не превратились в груды пепла. Цзян Юньцзи повернул голову, чтобы проверить, что делает Сячень. Когда он это сделал, он испугался и сразу увеличил скорость, устремившись к городским воротам. Бах! Среди куч пепла сверкнул лук с холодным отблеском и колчаном стрел. Это было духовное оружие, которое Цзян Юньцзи ранее использовал для стрельбы в Сячень. Сячень поднял лук и вставил стрелу. Затем он направил эссенцию в свою правую руку. Когда он попытался натянуть тетиву, он обнаружил, что она не двигается вообще. Тетива сдвинулась всего на миллиметр, чем кажется на первый взгляд. Этот лук фактически должен рассеивать эссенцию автоматически, подумал Сячень. Затем он рассеял свою эссенцию и полагался на силу своего физического тела, чтобы изогнуть лук в форме полумесяца. Он использовал свое духовное чутье, чтобы запереться на груди Цзян Юньцзи. Он был в состоянии ясно ощутить свою позицию. Независимо от того, как он двигался, не было никакого способа уклониться от Сяченя. Хучи. Стрела, гудевшая в воздухе, была похожа на вспышку молнии, похожа на боевую технику, преследующей звезды, ловящей луну. В одно мгновение стрела покинула лук, а в следующее мгновение пронзила грудь Цзян Юньцзи. Сила стрелы не ослабла, и она действительно несла Цзян Юньцзи, направляясь к городским воротам. Стрела яростно ударила о городскую стену, прижав Цзян Юньцзи к ней. Первый старейшина клана Цзян, силы номер один в городе Белой Воды, был на самом деле прикреплен к стене города Белой Воды молодым человеком. Окружение было тихим. Челюсти всех были широко открыты в неверии. Этот юноша действительно смог выстрелить из лука истребителя душ в форме полумесяца. Как невероятно! Действительно, клану Цзян пришлось потратить большое количество духовных камней, прежде чем они смогли приобрести его у павильона небесного ремесла. Нельзя использовать эссенцию, чтобы выстрелить из этого лука, можно полагаться только на свою физическую силу. В клане Цзян, только Цзян Юньцзи может стрелять из него немного. Тем не менее, бесчисленные люди умерли от этого лука. Ха-ха, Цзян Юньцзи никогда бы не подумал, что его убьет этот лук. Он использовал этот лук для убийства бесчисленных людей, которые пошли против клана Цзян. Теперь он прижат к стене. Можно сказать, что он получил свою карму. Через некоторое время эти культиваторы пришли в себя. Они посмотрели на недовольное лицо Цзян Юньцзи и получили удовольствие от его несчастья. Было очевидно, что эти культиваторы часто угнетались кланом Цзян. Сячень посмотрел на лук-истребитель душ в своей руке. Он был удивлен, он не ожидал, что этот обычный на вид лук имеет столь необычное происхождение. Сячень убрал лук-истребитель душ в кольцо мироздания и поднял голову, чтобы посмотреть на Цзян Юньцзи. Он, не колеблясь, и пошел прямо в город Белой Воды. После долгого времени три великих мастера клана Цзян величественно вывели 200 мастеров из Дикого Леса. Когда они увидели закрепленного Цзяна Юньцзи, они испуганно побледнели, и их лица наполнились шоком. Было уже поздно, небо было затуманено, но звезд не было. Только убывающая луна висела высоко в небе, сияя нежным лунным светом над землей. В пределах клана Цзян в городе Белой Воды все люди высшего уровня были вызваны в большой зал. Цзян Минсюнь сидел посреди зала с невыразительным выражением лица. По его двум сторонам сидели шесть посвященных клана Цзян. Все они были святыми. За ними были десятки великих мастеров. Большой зал казался немного переполненным. Это была настоящая элитная сила клана Цзян. Это были те, на кого опирался клан Цзян в течение последних 100 лет. Это было то, что позволило клану Цзян быть непревзойденными в городе Белой Воды. В этот момент у этих людей, которые были влиятельными людьми в городе Белой Воды и, как правило, были уважаемые люди, были невероятно торжественные взгляды на лицах. Атмосфера в большом зале была очень унылой и одинокой. Цзян Минсюнь начал медленно говорить. «Я верю, что все знают о том, что произошло днем. Первый старейшина Цзян Юньцзи был пригвожден к городской стене и умер. Святой, сидящий справа, сказал: «Брат Цзян, нет необходимости обращать на него слишком много внимания. Это просто мастер средней стадии. Я могу случайно прижать его до смерти одной рукой. Я чувствую, что лучше оставить все как есть. Мы должны сосредоточиться на древних руинах. Именно в этом случае клан Цзян сможет получить основу для расширения». Сразу после того, как он сказал это, мужчина средних лет сзади заговорил, у него было чрезвычайно взволнованное выражение лица, когда он сказал: «Старейшина Бай, что ты хочешь этим сказать? Мой старший брат был пригвожден к городской стене. Может быть, мы просто позволим ему умереть ни за что?» Тот святой по фамилии Бай нахмурился и с несчастным видом сказал: «На что ты рассчитываешь? Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне? Я сказал, что мы не будем беспокоиться об этом. Я готов лично отомстить за твоего старшего брата, но есть более срочные вопросы». Даже глава клана ничего не сказал. «Кто ты такой, чтобы говорить?» Лицо этого человека средних лет было раздутым. С его статусом, он действительно не должен был говорить с посвященным старейшиной, как этот. Однако его брат умер, и он не чувствовал себя удовлетворенным. Цзян Минсюнь сказал: «Юн Фэнг, тебе не нужно слишком беспокоиться. За все эти годы ты видел кого-нибудь, кто оскорбил клан Цзян и хорошо кончил. На этот раз причина, по которой я всех собрал, заключается не в том, чтобы все сосредоточились на этом вопросе. У меня такое же мнение, как у старейшины Бай. Мы должны расставить приоритеты, что важно. Нет необходимости заботиться о мастере средней стадии. Сейчас меня беспокоит только то, что этот человек может использовать карту. Поэтому я призвал всех подготовиться к тому, чтобы пойти в древние руины». Цзян Минсюнь сказал это спокойно. После того, как он закончил, выражение лица всех изменилось. Могли ли они войти в могущественные древние руины, полагаясь только на себя? Бум, бум. Когда толпа размышляла над словами Цзян Минсюня, снаружи раздались звуки взрывов. Взрыв, взрыв. Несколько учеников клана Цзян были брошены извне кем-то. Ученики клана Цзян были брошены с огромной силой, и немногие великие мастера во внешнем круге не смогли противостоять этой силе и были отброшены назад. Проход был мгновенно создан в переполненном большом зале. Цзян Минсюнь и несколько посвященных сделали шаг и поймали учеников клана Цзян, которые были брошены внутрь. После того, как эти люди поймали их, из тел этих людей разлетелась волна, которая разлетелась во все стороны. Это привело к тому, что все деревянные столы и стулья были опрокинуты. Чаши и вазы на них все рухнули на пол. Было ясно, что атаковавший обладает непостижимой силой. Цзян Минсюнь уложил человека, которого поймал, и посмотрел на Хуа Юньфея и Дуань Муцинь, стоящих у большого зала. Позади них была группа неизвестных слуг. Он угрюмо сказал: «Что это значит? Почему вы ранили учеников нашего клана Цзян?» Затем он посмотрел на недалекого и одинокого Чу Чаюня. Он сказал умоляющим тоном: «Племянник Чаюнь, мы с твоим отцом можем считаться лучшими друзьями. Ты собираешься противостоять нам?» Чу Чаюнь слабо улыбнулся и несколько мягко сказал: «Дядя Цзян, когда я пришел, мой отец уже сказал мне: не волнуйтесь, я не ранил никого из людей клана Цзян раньше». Хуа Юньфи холодно улыбнулся: «Цзян Минсюнь, тебе не нужно говорить больше. Я был тем, кто ранил твоих людей. Все, что у меня есть, это один вопрос для тебя: насколько ты собираешься задержать нас? Не относись к нам как к дуракам». Отношение Хуа Юньфея было чрезвычайно высокомерным. Он полностью унижал его, называя его по имени перед всеми. Не было никаких следов уместности, которая должна существовать между старшим и младшим. Цзян Минсюнь пылал гневом в своем сердце, но он не смел выразить это на своем лице. В конце концов, его клан Цзян был всего лишь богатым кланом. Принимая во внимание, что клан Хуа – благородный клан, существовавший 1000 лет, при сравнении с кланом с врожденной родословной его клан даже не стоил упоминания. Кроме того, пожилые люди из клана Хуа, стоящие за Хуа Юньфием, ничего не сказали. Было ясно, что они одобряли нынешние отношения Хуа Юньфия. Когда они поддерживали его, Цзян Минсюнь ничего не мог поделать с Хуа Юньфием. Цзян Минсюнь пробормотал: «Я уже пообещал вам всем, что, как только я выясню местонахождение древних руин, я поделюсь с каждым из вас. На данный момент местоположение еще не подтверждено, так как я смогу доставить вас туда». Хуа Юньфи показал зловещую улыбку и холодно фыркнул: «Ты действительно думаешь, что мы дураки? Ты думаешь, мы не слышали, что ты сказал ранее? Не думай, что если у тебя есть клан Джи, который тебя поддержит, ты сможешь оставить нас позади». Он остановился на мгновение, затем его тон стал серьезным, когда он указал на Цзян Минсюня и произнес каждое слово одно за другим: «Для тебя информация – это провинция Дунмин, а не провинция Нанлин. Даже если придет клан Джи, они не смогут командовать». После того, как Хуа Юньфи указал на Цзян Минсюня и прочитал лекцию, цвет лица того стал пепельным. Гнев в его сердце усилился, когда он сжал кулак так сильно, что раздался треск. Он чувствовал себя невероятно угрюмым. «Какие громкие слова ты говоришь?» Вдруг из-за большого зала донесся едва различимый голос. Он эхом разносился по всей округе, заставляя человека не различать, откуда пришел звук. Снаружи появилась черная фигура и появилась перед Хуа Юньфием. Внезапно он ударил ладонью по Хуа Юньфию. Все его действия были сделаны на одном дыхании, и его скорость была молниеносной. Большинство людей в большом зале не знали, как эта черная фигура вошла в клан Цзян. Взрыв. Хуа Юньфи быстро сделал свой ход и обменялся ударом ладони с черной фигурой. Раздался взрывной звук, когда ладони встретились. Черная фигура тут же взорвалась. Это секретная техника клана Джи, астральное воплощение. Молодой мастер Джи здесь. Радостно воскликнула толпа клана Цзян, когда увидела, что произошло. Выражение лица Цзян Минсюня стало значительно более расслабленным. Хуа Юньфи, который был ближайшим, был немедленно отброшен ударной волной взрыва. Странная энергия текла в его тело через его ладонь, циркулируя в его меридианах и сметая все на своем пути. Хуа Юньфи стал угрюмым и с тревогой использовал энергию своего боевого духа. Кровавая река мгновенно влилась. Ему удалось рассеять эту странную энергию только после долгого времени. Мутировавший боевой дух клана Хуа является только таким. Неудивительно, что он был серьезно ранен учеником высшей стадии не так давно. Мужчина, одетый в черное, медленно вошел в большой зал. У него были элегантные длинные волосы и выдающиеся черты. Его глаза были яркими, как звезды. Хотя он был одет в черное, он все же, казалось, излучал странное сияние ночью. Когда он вошел в большой зал, весь большой зал, казалось, прояснился. Он сразу стал центром всех. Мир существовал для него. Он был главным героем. Спокойное лицо Чуча Юня демонстрировало следы пульсации в его сердце. Джи Чинконг – это он? Было много слухов о Джи Чинконге из клана Джи в Нанлине. В них говорилось, что он практиковал секретную технику клана Джи – астральное воплощение, до среднего успеха в 7 лет, затем он тренировал секретную технику клана Джи – астральный меч, до среднего успеха в 10 лет. С тех пор он никогда не встречал никого, кто был бы ему под стать. В настоящее время он является главным молодым экспертом провинции Нанлин. В возрасте 16 лет он уже был великим мастером высшей стадии. Затем гордый Джи Чинконг приготовился немедленно отправиться в имперскую столицу, чтобы бросить вызов легендарной принцессе Ин Юэ, которая, как говорили, была реинкарнацией великого императора. Он победил всех молодых людей в имперской столице, и, наконец, он был вызван принцессой Ин Юэ.